А представиться ты всегда успеешь. Мы тебе поможем. Не мы, так киллер твой». «Шутить изволите?» — заметил Дима. «Ну да, товарищи. Запамятовал. Товарищи». Товарищи глядели на Диму с нескрываемой ненавистью. Еще бы! Дима был сейчас похож на откормленного молодого бычка, отбившегося от племенного стада. Забрел этот бычок на свою беду в лесную чащу и окружила его тотчас стая старых, голодных волков. Новый русский в логове старых советских. Дима улыбался им искательно, пытаясь преодолеть растущую неловкость. Они смотрели на него молча. Немолодые тетки в свалявшихся пуховых беретах, мужики без возраста с харями вокзальных выпивох, старики с орденскими планками. Перед этими ему стыдно, этих жалко. Впрочем, всех жалко. Дима оглянулся на своих молодцев с подносами в руках, махнул им, подзывая. Молодцы подошли поближе. «Угощайтесь, товарищи!» — крикнул Дима весело. «Тепнем по маленькой! За здоровье генсека! За сплоченность наших рядов!» Товарищи плотоядно косились на водку и боролись с искушением. Старухи рассматривали пестрые пакеты из Макдональдса с детским любопытством. Диме снова стало стыдно. Стыдно и тошно. Острое чувство невольной вины перед ними кольнуло и отпустило. Он ни в чем не виноват перед этим стариковским воинством. Он ничего у них не отнял. Просто ему повезло чуть больше. Их всех подмяло под себя красное колесо, а ему оно только мизинец отдавило. Он вовремя в сторону отскочил. Да и катилось оно уже еле-еле. Начало 80-х, время перемен. Он уцелел, они нет. Он ни в чем перед ними не виноват. «Мама!» — воскликнул Дима, разглядев, наконец, в толпе пикетчиков Нинину мать. «Мама!» — он двинулся к ней, раскинув руки для объятия. «Рад вас видеть!» «Какая тебе мама!» — пробормотала старуха, отворачиваясь. «Ну, в смысле, родина-мать зовет!» — нашелся Дима. «Мама, я всем сердцем с вами, поверьте!» «Как там насчет членства в партийных рядах?» — зашептал он, доверительно склонившись к ней. «Я бы хотел вступить, помочь, так сказать, и словом, и делом». «Придуриваешься, что ли?» Старуха посмотрела на него недоверчиво. «Пейте, товарищи!» — крикнул Дима, оглядев жующих пикетчиков. «Закусывайте! Весь мир насилия мы разрушим!» «Мама!» — он понизил голос и вытащил из кармана конверт. «Здесь 500 баксов. Это вам на партийные нужды. Мой первый скромный взнос». Старуха остолбенела, смотрела на конверт. «Берите, берите!» — Дима вложил конверт в ее руку. «Это вам на стяги и на прокламации». «Спасибо, товарищ!» — голос старухи дрогнул. «Спасибо! Мы отчитаемся за каждую копейку!» Было около 3 часов дня. Нина с трудом открыла дверь своей квартиры. Ключ не попадал в замок, и она возилась, пока не сообразила, что пытается открыть дверь ключом от почтового ящика. «Мда, графиня, вам пора подавать карету. Карету скорой помощи. И в Кащенко с ветерком». Войдя в прихожую, она глянула в зеркало. Глаза сомнамбулы. Тусклые, невидящие, измученные. сутки без сна.